Глава 5. Обмен сущностями. Я свернулся клубком в теплом и уютном логове. Я в безопасности. Я устал, и если резко пошевелиться, то дают о себе знать укусы на спине и шее. Но пока я лежу тихо, все хорошо. Где-то далеко охотится волк, волк-одиночка. Он издает противные, придушенные звуки, полные отчаяния, совсем не похоже на громкий вой волка, призывающего свою стаю. Одиночка отчаянно взвизгивает и коротко подвывает. Так воет хищник, который чувствует, что его жертва вот-вот ускользнет. Лучше бы он охотился молча, лучше бы поберег дыхание для бега. Он так далеко. Я сворачиваюсь плотнее в своем теплом логове. Я сыт и могу ничего не бояться, пока я здесь». Мне смутно жаль волка-одиночку. Я снова слышу его отрывистое подвывание и представляю, как холодный воздух царапает ему глотку, как волк скачет по глубокому снегу, вытягиваясь в прыжке, бросая свое тело сквозь ночь. Я хорошо помню, каково это. И на одно мучительное мгновение я сам становлюсь этим волком. «Брат, брат, приди ко мне! Давай охотиться вместе!» — умоляет он. Он так далеко, что больше ничего я не могу разобрать. Но я лежу в тепле, сытый и усталый. Я проваливаюсь глубже в сон. Я проснулся спустя целую вечность, с тех пор, как в последний раз охотился с волком. Некоторое время я лежал неподвижно, ощущая смутную тревогу. Что меня разбудило? На кого нужно охотиться? Но потом... Мои ноздри уловили запах жареного бекона, горячих ореховых кексов и терпкого бодрящего чая. Тут я мгновенно проснулся окончательно и сел в постели. Получается, Эш вошел, поставил поднос, разгреб угли в камине, подбросил дров, забрал мою грязную рубашку, и все это так тихо, что я даже не проснулся. При этой мысли меня пробрала дрожь. Когда я успел так расслабиться... чтобы не почувствовать, как кто-то входит в комнату. Такая безмятежность может дорого мне обойтись. Ощупав спину, я обнаружил, что раны заживают, но кусачья шерстяная рубашка немного присохла к ним. Стиснув зубы, я отодрал ее, продолжая ругать себя за то, что так крепко спал. Ну ладно, я просто слишком плотно поел, слишком много выпил и переутомился, исцеляя силой. Тут кто угодно потеряет бдительность». Однако меня все равно грызла досада. Интересно, Эш доложит об этом Чейду? А старик, наверное, похвалит его. Может, они даже посмеются вместе. Я встал, осторожно потянулся и велел себе отбросить детские обиды. Эш принес мне завтрак, а я и не заметил, только и всего. Глупо было бы просыпаться ради такого. Я не думал, что сильно проголодаюсь к утру после вчерашнего пира, но стоило мне сесть за стол, как захотелось есть. Быстро управившись завтраком, я решил проведать Шута, а потом еще немного поспать. Попытки приложить силу для исцеления вымотали меня куда больше, чем любая другая работа, какую мне доводилось делать в последнее время. Интересно, Шут чувствует такое же изнеможение? Закрыв на засов обычную дверь, я воспользовался потайной и двинулся вверх по лестнице, обратно в мир, освещенный лишь пламенем свечей и очага. На верхней площадке я постоял, прислушиваясь. Гудело пламя, что-то побулькивало в котелке, ровно дышал Шут. Войдя, я увидел, что все следы вчерашнего вечера убраны, только на дальнем конце стола Чейда приготовлены свежие бинты и баночки с мазями и болеутоляющими снадобьями. Там же были и 4 манускрипта. Чейд всегда выполнял свои обещания. Я постоял у постели Шута, разглядывая его. Он лежал на животе, приоткрыв рот. Лорд Голден был настоящим красавцем. С чувством утраты я вспоминал точеные черты его лица, его длинные золотые волосы и янтарного цвета глаза. Теперь его щеки избороздили шрамы, кожа вокруг глаз набрякла. От роскошной шевелюры мало что осталось. Короткие, ломкие, как солома пряди. Лорда Голдена больше не было. Но мой друг был со мной. Шут, — тихонько окликнул я. Он то ли вскрикнул, то ли застонал, резко открыв слепые глаза и выставил перед собой руку, защищаясь. «Это всего лишь я. Как ты себя чувствуешь?» Он хотел ответить, но сильно закашлялся. Отдышавшись, Шут хрипло проговорил: «Лучше, кажется. Где-то болит меньше, где-то по-прежнему сильно, так что я даже не уверен, правда ли мне полегчало, или я просто привык к боли и меньше ее чувствую. Есть хочешь?» «Немного. Фитц, я не помню, чем закончился вчерашний вечер. Мы сидели за столом и говорили, а потом я вдруг проснулся в кровати». Он осторожно протянул руку и нащупал полотно на пояснице. «Что это?» «У тебя на спине лопнул нарыв. Ты потерял сознание, и пока ты ничего не чувствовал, я промыл и перевязал рану, а заодно еще несколько таких же. Они болят уже меньше, и их не так распирает изнутри», — признал он. «Мне было больно смотреть, как он осторожно сползает на край кровати и встает, стараясь сделать как можно меньше движений. «Ты не мог бы накрыть на стол?» — тихо попросил Шут. И я понял, что он просит меня отвернуться, пока он приведет себя в порядок. Под дребезжащей крышкой котелка оказался слой белых клёцок на густом рагу из оленины и корнеплодов. Я узнал любимое блюдо Кетрикен. Неужели она лично выбирает, чем кормить Шута? Это было бы очень на нее похоже. К тому времени, когда я накрыл на стол, Шут уже ковылял к своему креслу. Он двигался увереннее, чем накануне. Пусть он все еще ступал маленькими шаркающими шагами, опасаясь споткнуться, и ощупывал воздух перед собой дрожащей рукой, но моя помощь ему уже не требовалась. Он нашел кресло и опустился в него, стараясь не прислоняться к спинке. Пока его рука порхала над столом в поисках приборов, я тихо сказал: «Когда поешь, хорошо бы обработать твои раны». «Вряд ли тебе от этого будет так уж хорошо, да и мне оно вряд ли доставит удовольствие, но я уже не могу позволить себе отвергать такие предложения». Его слова упали, словно камни в озеро молчания. «Это верно», — сказал я. «Твоя жизнь по-прежнему висит на волоске, Шут». Он улыбнулся. Улыбка больше не красила его, шрамы на лице сложились в гримасу. «Если бы на кону стояла только моя жизнь, старый друг, я бы уже давно лег на обочине и помер». Я ждал. Шут начал есть. «Месть?» — тихо спросил я. «Месть — не то, от чего стоит отталкиваться. Месть не отменит того, что с тобой сделали, не восстановит разрушенного». Я вернулся мысленно к тому, что было со мной много лет назад. Мне не очень хотелось делиться этим даже с Шутом, поэтому я говорил медленно, преодолевая сопротивление в себе. «Однажды я пил всю ночь, ворчал и кричал на тех, кто не мог меня слышать». Я сглотнул тугой ком в горле. «А потом понял, что нельзя вернуться во времени назад и исправить то, что сделали с моей жизнью. Невозможно исцелить разбитое сердце и простить тех, кто его разбил». «Это совсем другое дело, Фитц. Молли и Барич не хотели тебе зла. Они думали, что ты умер, а им надо было жить дальше». Он откусил кусок клёцки и тщательно прожевал, отпил немного золотистого вина, прокашлялся. «Как только корабль отошел достаточно далеко от берега, матросы сделали именно то, чего я опасался. Они забрали все, что показалось им ценным из нашего имущества. Прилкоп потерял все маленькие кубики из камня памяти, которые так старательно отбирал. Матросы понятия не имели, зачем они нужны. Большинство из них не могло слышать песни и истории, запечатленные в кубиках, а те, кто мог, боялись этих голосов. Капитан приказал выбросить все за борт. А потом нас заставили трудиться, как рабов. Они и собирались продать нас в рабство, как только доберутся до ближайшего рынка». Я слушал молча, не шевелясь. Обычно Шут был неразговорчив, но сегодня слова так и лились с его губ. Может быть, он мысленно составлял этот рассказ, когда был один, А может, из-за слепоты чувствовал себя более одиноким, и ему хотелось поделиться своими переживаниями? Я был в отчаянии. Прилкоп, насколько я мог видеть, крепнул день ото дня. Тяжелый труд шел ему на пользу. Но я лишь недавно умер и воскрес, и теперь стремительно терял силы. Ночью, ежась от холода на палубе, открытой ветрам и дождю, я смотрел на звезды и утешался тем, что мы плывем в нужном направлении. «Мы не похожи на белых пророков», — говорил я себе, — «но стоит нам сойти на берег, люди увидят, кто мы такие на самом деле. Надо только потерпеть». Он отпил еще вина. Я замер, ожидая продолжения. Шут немного поел, потом, наконец, заговорил снова. И вот мы приплыли. Прилкоп оказался почти прав. Едва мы прибыли в порт, его купили с торгов, а я... Он умолк. О, Фитц, этот рассказ так выматывает меня. Я не хочу вспоминать. Плохое время. Но Прилкопу удалось найти кого-то, кто ему поверил. И не так уж много дней спустя он вернулся за мной. Они выкупили меня по дешевке, и его покровитель помог нам с Прилкопом добраться туда, куда мы так стремились, в Клерес и нашу школу. Он пригубил вино. Я гадал, о чем он умолчал. Что могло произойти с ним такого ужасного, если Шут даже не хотел это лишний раз вспоминать? Он будто прочел мои мысли. Лучше я закончу историю побыстрее. Нет сил вдаваться в подробности. Мы прибыли в Клерес, и когда наступил отлив, переправились на Белый остров. Наш покровитель помог нам добраться до самых ворот школы. Слуги, которые открыли нам, остолбенели. Они сразу поняли, кто перед ними. Нашего покровителя поблагодарили и вознаградили, а нас поспешно провели внутрь. Дежурным слугой был сопоставитель Пьерек. Слуги проводили нас в зал записей и долго рылись в свитках и летописях, пока не нашли упоминание о Прилкопе. Шут медленно покачал головой, словно заново переживая удивление. Они пытались выяснить, сколько ему лет, но не смогли. Он был стар, Фитц, очень-очень стар. Белый пророк, переживший свое время, время, когда он мог что-то изменить. Они были поражены. Но еще больше слуги поразились, когда узнали, кто такой я. Он слепо гонял еду по тарелке. Нашел и съел кусок клетки, затем ломоть оленины. Я думал, он нарочно растягивает паузу, чтобы усилить впечатление. Мне было не жаль подыграть ему. Я был белым пророком, которого они отвергли. Мальчиком, которому сказали, что он ошибся, что у нашего времени уже есть белая пророчица, отправившаяся на север, чтобы вызвать нужные перемены. Шут вдруг шумно уронил ложку в тарелку. «Фитц, когда-то ты называл меня дураком, но я оказался еще хуже. Я был идиотом, бессмысленным, безмозглым». Он сцепил пальцы, грохнул руками о стол, не в силах совладать со своим гневом. «Как мне могло прийти в голову, что они встретят меня иначе, чем с ужасом? После всех лет, что они держали меня в школе, запирали на замок, опаивали снадобьями, чтобы я преподносил им более ясные вещи и сны, после того, как они долгие часы накалывали мне ее зловещие татуировки, чтобы я перестал быть белым, после того, как они столько раз показывали мне десятки, сотни предсказаний, пытаясь убедить, что я не тот, кем твердо себя считал, как после всего этого я мог вернуться туда в уверенности, что они охотно признают свою неправоту? С чего я взял, что обрадуются мне, увидев, как чудовищно ошибались?» Он начал всхлипывать, еще когда говорил, и, наконец, разрыдался. Слезы текли из его слепых глаз, прокладывая извилистые русла среди шрамов на щеках. Отстраненный наблюдатель во мне заметил, что сегодня слезы чище и прозрачнее, чем накануне, и задался вопросом, не означает ли это, что мне удалось снять какое-то воспаление. Другой, я, не настолько безумный, тем временем ласково говорил: «Шут, Шут, все хорошо, ты здесь, со мной. Они больше не смогут сделать тебе больно. Ты в безопасности. О, Шут, здесь тебе ничего не грозит. Здесь ты любимый». Он ахнул, когда я назвал его старым именем. Перед этим он привстал из-за стола, но теперь рухнул обратно в кресло Чейда и уронил руки на стол, а голову на руки, не замечая ни кубка с вином, ни липких пятен на столешнице, и разрыдался, как ребенок. На миг в нем вновь разгорелся гнев, и Шут выкрикнул: «Я был такой глупец!» А потом опять захлебнулся рыданиями. Я дал ему выплакаться. Ну, чем можно утешить человека в таком отчаянии? Плечи его содрогались, словно в судорогах. Потом всхлипывания сделались реже и тише, и, наконец, прекратились. Но Шут так и не поднял головы, когда заговорил снова. «Я-то думал, они ошибались, что они просто не знали, как все на самом деле». Он всхлипнул в последний раз, перевел дыхание и выпрямился. «Фитц, они все знали. Они с самого начала знали, кто я. Знали, что я и есть истинный белый пророк. Бледная женщина была их созданием. Они вывели ее, как любители голубей умудряются вывести птицу с белыми перьями на голове и хвосте, или как вы с Баричем приводили статного жеребца к смирной кобыле в надежде, что жеребенок унаследует их лучшие качества. Они вывели ее прямо там, в школе, и обучили ее, и скормили ей те предсказания и вещи и сны, которые им подходили. Они вторгались в ее сны, подстраивая так, чтобы они служили им на пользу, а потом отослали ее в мир. А меня заперли в школе». Шут снова уронил лоб на руки и затих. «Когда-то Чейд учил меня собирать целые из осколков. Он начинал с самого простого, бросал на пол тарелку, а я складывал ее как мог. Постепенно задания усложнялись. Тарелка падала, и я должен был сложить осколки мысленно. Потом Чейд стал вручать мне глиняные черепки или обрезки кожи в мешке, и я должен был собрать из них миску или часть упряжи. Со временем он начал подбрасывать в мешок лишние, но похожие на нужные фрагменты. Все эти упражнения нужны были, чтобы я научился представлять целостную картину по нескольким разрозненным фактам и слухам. Так что теперь мой разум привычно складывал мозаику из осколков сведений. Кусочек за кусочком становился на место, и мне казалось, я слышу шорох, с которым черепки ложатся один к другому. Рассказ посланницы о том, что у нее забрали детей, подошел к словам Шута о том, что слуги разводят белых пророков. Белый народ, наделенный способностью провидеть будущее, исчез много лет назад, так сказал мне Шут, когда мы оба еще были детьми. По его словам, белые начали создавать семьи с обычными людьми, их пророческая кровь становилась все жиже в каждом новом поколении, и в конце концов стали рождаться дети, вовсе не похожие на белых, и даже не подозревающие о своих предках. И лишь изредка, волею случая, на свет появляется ребенок, унаследовавший черты и способности белых. Шут был одним из таких детей. Ему повезло, его родители сразу распознали в нем белого. Они знали, что в Флиресе есть школа, где таких детей учат записывать свои сны и видения будущего. Там есть огромная библиотека с записями всевозможных пророчеств. Слуги школы изучают эти свитки, чтобы знать, как может сложиться будущее мира. И родители еще ребенком отдали Шута в эту школу, чтобы там его научили использовать свой пророческий дар на благо всех людей в мире. Но слуги не поверили, что он настоящий белый пророк. Об этой части его жизни мне было известно немногое. Шут и раньше говорил, что ему долгое время не давали покинуть школу, когда он почувствовал, что уже готов отправиться в большой мир и повернуть будущее в нужную сторону. В конце концов, Шут сбежал, чтобы исполнить предназначение, в которое верил. А теперь выясняется, что школа и вовсе была отвратительным местом. Я помогал Баричу скрещивать собак и лошадей, чтобы добиться нужных признаков у потомства. Я знал, как это делается. Жеребенок от кобылы белой масти и такого же жеребца не обязательно родится белым. Но если он все же будет белым, то можно случить его с белой кобылкой, возможно, даже от тех же родителей, и их потомство уже почти наверняка будет белым. Поэтому король Шрюд при желании мог иметь сколько угодно светлых лошадей для своей стражи. Барич следил, чтобы среди его табуна не было слишком тесного кровосмешения, иначе же ребята стали бы рождаться хромыми или уродливыми, он бы стыдился, если бы такое случилось из-за его небрежности. А слуги? Они настолько же щепетильны? Едва ли. Должно быть, они просто берут детей с белой кожей и бесцветными глазами, растят и получают от них потомство. У некоторых из родившихся от таких связей проявляется пророческий дар. Слуги используют этих детей, чтобы заглядывать в грядущее и понимать, как малые и большие события могут его изменить. Из рассказов Шута выходит, что они занимаются этим уже много поколений. Вероятно, все началось еще до его рождения. Так что к сегодняшнему дню у слуг накопилось немало сведений о том, каким может быть будущее. Будущее ведь можно изменять не только во благо всего мира, но и ради процветания самих слуг. Гениальный замысел, ничего не скажешь. Гениальный и подлый. Я сделал следующий логический ход. И как же бороться с теми, кто знает все твои шаги наперед? О! Шут чуть ли не обрадовался моему вопросу. Быстро ты ухватил самую суть. Я и не сомневался, что ты поймешь. Я еще не выдал тебе последние кусочки головоломки, а ты уже сложил ее. Однако ты ошибаешься. Они не знают. Они не предвидели моего возвращения. Почему? Почему они опустились до пыток, чтобы вызнать, что мне известно? Потому что меня создал ты, мой изменяющий. Ты сделал из меня человека, живущего за пределами любого когда-либо предсказанного будущего. Я покинул тебя, потому что знал, сколь много мы значим, будучи вместе. Мы и так оказались в мире, будущее которого скрыто от меня. И я боялся, что вдвоем мы можем навредить этому миру. Не по своей воле, конечно. Вот почему я ушел, зная, что это оставит в твоем сердце рану не менее глубокую, чем та, что разверзлась в моем. Я был слеп и не понимал, что мы уже сделали то, чего я опасался. Он поднял голову и обратил ко мне незрячее лицо. Мы ослепили их, Фиц. Я разыскал тебя, потерянного наследника видящих. Почти во всех вариантах будущего, которые мне открывались, ты или не появлялся на свет, или погибал. А я знал наверняка, что если мне удастся провести тебя невредимым через все опасности, ты станешь изменяющим, который заставит судьбу мира свернуть на лучшую дорогу. И ты сделал это. 6 герцогств уцелели. Каменные драконы поднялись в небо. Злобная магия перековки осталась в прошлом. И настоящие драконы вернулись в мир. И все благодаря тебе. Каждый раз, когда я спасал тебя от гибели, мы меняли мир. Но слуги знали, что все это может случиться, хотя, по их расчетам, вероятность такого будущего была ничтожна. И когда они послали бледную женщину в мир, а меня, настоящего белого пророка, заперли в Клерессе, то успокоились, решив, что теперь-то уж все точно обернется к их пользе. Но мы переиграли их. А потом ты совершил немыслимое, Фиц. Я умер. Я знал, что умру. Все пророчества, которые я читал в библиотеке Клерессе, все вещи, сны и видения предсказывали мою смерть на Аслевджале. И я умер там. Но нигде, ни в одном свитке из их кладези пророчеств, никто и никогда не провидел, что меня вернут из-за порога смерти. Это все изменило. Ты взял мир за шкирку и перебросил его в неисследованное будущее. Слуги бредут теперь ощупью, гадая, чем отзовется каждый их шаг. Они ведь планируют даже не на десятилетия, а на поколения вперед. Раньше они знали, когда и от чего могут умереть, и потому жили очень долго. А теперь мы лишили их большей части этого могущества. Лишь те белые, кто родился после моей смерти, иногда видят будущее. Раньше слуги чувствовали себя хозяевами будущего. Теперь оно темно для них. А больше всего на свете они боятся настоящего белого пророка этого нового поколения. Они не знают, где он. Знают только, что он где-то есть и не подвластен им. И они хотят заполучить его как можно скорее, пока он не разрушил все, что они выстроили. Он говорил страстно, звенящим от убежденности голосом, а я не смог скрыть улыбку. «Выходит, ты изменил их мир. Теперь ты изменяющий, не я». Лицо его застыло. Он уставился в пустоту. Казалось, Шут видит сквозь бельма нечто далекое и недоступное мне. «Неужели такое возможно?» — проговорил он в изумлении. «Неужели это и есть то, что когда-то явилось мне во сне, то будущее, где я не был белым пророком?» «Этого я тебе сказать не могу. Может, я больше не твой изменяющий, но и пророком я точно не сделался. Идем, Шут. Пора обработать твои раны». Несколько мгновений он сидел неподвижно и молча, потом все же согласился. «Хорошо».